0:39. Паук против пчел. Часть вторая. Третий день, когда я уже собиралась лечь спать, прозвучал голос небес. Способность достигнута. Способность сопротивляемость боли 9 уровень стала обнуление боли. Показатель достигнут. Способность облегчения боли 1 уровень получена от обнуления боли. Сопротивляемость боли снова поднялась. Мало того, кажется, я не заметил, когда она перескочила с 8 на 9 уровень. Кажется, опять поднялась во время сна. Уровень в названии исчез, и она превратилась в обнуление. Кажется, она достигла максимального уровня. Это вторая способность, которая достигла максимума после ночного видения. И это первый раз, когда я сама подняла уровень до 10, поскольку ночное зрение было у меня высокого уровня с самого начала. Хоть я и сомневалась, что эта способность стоила того, чтобы терпеть такую боль. Ну, думаю, что полученная новая способность должна ослаблять боль. Нет, не подумайте, что облегчение боли не безделушка, но на первом уровне не так уж много поменялось. Боль в спине все еще осталась. Будем надеяться, что после роста уровня способности мне станет легче. Надеюсь, что способность поднимет уровень во время моего сна, поэтому спокойной ночи. Четвертый день. Поскольку моя стамина значительно упала, я должна буду скоро начать действовать. Моя цель – заблудившиеся пчелы. Нацеливаться на группу гораздо опаснее. Думаю, я, наверное, смогу победить. Но вместе с тем, я думаю, что лучше быть поосторожнее. Когда врагов много, всякое может случиться. Понимая это, легче будет справиться с заблудившимися пчелами. Потери одной пчелы, скорее всего, никто не заметит, поскольку они не под командованием пчелы-капитана. Когда я наблюдала за ними вчера, одна из пчел залетела в узкий тоннель, в который группа пчел не пошла. Я думаю, что пчела, которая когда-то попалась в мою паутину, тоже когда-то залезла в непонятный проход и заблудилась. Из того, что я видела, заблудившиеся пчелы не выглядят особо умными. Возможно, из-за этого они и потерялись, не сумев сработаться в группе. В любом случае, заблудившаяся пчела может попытаться атаковать, если дать ей повод. Но я не планирую использовать эту ненадежную стратегию. Я приготовила оружие, которое придумала вчера. Особо липкая паутина в форме шара с ручкой. Я назвала ее «Паучья звезда». Я ударю эту пчелу в воздухе с помощью своих возможностей и силы контроля паутины. Наверное, или даже скорее всего, я не попаду с первого раза. Но это ничего. Мне нужно просто дать ей понять, что я враг. В этом случае она все равно атакует меня. Если попаду, хорошо. Если нет и привлеку внимание пчелы, то тоже неплохо. Я надеюсь, что скоро какая-нибудь потерявшаяся пчела приблизится к гнезду. Во время вчерашнего наблюдения они часто приближались к гнезду, так что все должно быть хорошо. Способность достигнута. Способность облегчения боли 2 уровень стала облегчение боли 3 уровень. Пока я ждала, уровень способности облегчения боли вырос. Эта способность растет в уровне намного медленнее, чем сопротивляемость боли. Я думала, что пока я буду спать, оно поднимется до 5 уровня, но нет. Условия для увеличения уровня другие? Или количество набранных очков для увеличения уровня различается для разных способностей? Я не знаю. Но уже понятно, что уровень вырос. Облегчение боли – это точно способность, которая снимает боль. Спасибо способности, моя спина болит уже не так сильно. Рана на спине ужасная. Я в первый же день залатала ее как могла, используя контроль паутины. Но там все равно огромное дырище. Если бы я была человеком, то это была бы смертельная рана. Я выжила потому что паук или потому что монстр? В любом случае, с такой серьезной раной странно, что я жива. Думала, что помру от боли, когда выскребала из раны с помощью контроля паутины все, что было похоже на яд. Мне нужно поднять уровень как можно быстрее, чтобы залечить рану. Если оставить все как есть, то ситуация явно скоро станет хуже. Нагноение, некроз тканей, бактериальная инфекция. Даже то, что я вычистила рану с помощью контроля паутины, не дает никаких гарантий. Я же не промыла ее чистой водой и не дезинфицировала. Надо что-то делать, прежде чем появились симптомы. А вот и мой шанс летит. Одна из затерявшихся пчел приближается ко мне. Вокруг нет никаких других пчел. Если бы был кто-то рядом, возможно, они пришли бы на помощь. Но сейчас, когда никого рядом нет, это не проблема. Я взмахнула паучьей звездой. Концентрация, концентрация, хорошо прицелиться, вперед! Способность достигнута, способность концентрация получена. Ага, попала! В тот же момент, когда получила способность. Ой, я не думала, что попаду с первого раза. Паучья звезда, которую я кинула, попала в тело пчелы просто великолепно. Без задержки я использовала контроль паутины, чтобы закрутить паутину вокруг тела пчелы. Я потянула яростно бьющуюся пчелу в гнездо и сделала еще одной жертвой моих ядовитых клыков. Отлично прошло, с самого начала. Кажется, это хороший знак. Нет, я не должна зазнаваться. Из-за этого я уже попала в переплет. Надо быть скромнее. Пока что надо пообедать, поскольку я еще на один шаг приблизилась к цели. Хорошо, приятного аппетита!